Вайс, иди и съешь мамину киску. Вайс подвинулась и с удовольствием посмотрела на аппетитную рыжеволосую ведьму, стоявшую перед ней, что давало Адриану некоторое личное время, чтобы насладиться ее сестрой. Винтер поднялась и перешла от губ к груди. Руки Адриана обхватили нижнюю часть ее груди и небрежно засунули свой член между ее сочными шарами. Адриан накачал немного глубже и трахнул сисястую зиму. Винтер прижалась грудью к его члену и крепко сжала его. «Вот именно», – простонал Адриан, – «доставь мне удовольствие, как будто это твоя работа». «Детка, это так приятно», – выдохнула Винтер. «Сперма на моем распутном лице, напомни всему миру, что эти сиськи принадлежат тебе». Адриан зажал свой член между ее груди и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Он качал и качал сильно в сиськи Уинтер. Ее декольте обхватило его мужское достоинство и попыталось подоить. Адриан изо всех сил цеплялся за зиму. Покалывание в его яйцах медленно заставляло его сперму пузыриться на поверхности. Полностью осознавая, что его яйца могут просто создать более чем достаточно, чтобы ходить вокруг, Адриан прокачал свой путь между восхитительными сиськами зимы и пахал ее. Винтершней довел его до того, что Адриан, наконец, был готов взорваться. А потом Адриан пролил свою сперму на лицо Уинтер. Это шоу отвлекло внимание Вайса от киски Лили. Она посмотрела на сперму, скопившуюся на груди сестры, и облизнула губы. «Приходи и раздели награду», — сказал Адриан. «Я буду готова, когда вы двое закончите соединяться». Вайс вскарабкался на Уинтера сверху. Огромный груз, который Адриан выпустил между груди ее сестры, заставил Вайс проголодаться. Вайс Шней была обделена, и теперь она будет кормиться. Она нырнула прямо в свои сиськи и проглотила их. Голод затопил ее глаза, пока она полностью опускалась вниз. Адриан встал позади Лили. «Мама». Лили раздвинула ноги, не думая об этом. Ее сын вызвал у нее такую реакцию. Его большой альфа-член вошел в ее тело, в то время как Лили заставила матриарха Шни кончить под ее ртом. Адриан толкнулся в нее, его умелые руки скользнули вниз по ее телу. Каждые несколько ударов Адриан доводил тело Уиллоу до отчаяния. Отчаянная потребность в том, чтобы Адриан прижал ее к земле и показал, как настоящий мужчина относится к женщине правильно. Бедра Уиллоу приподнялись, и Лили прихлебывала ее мокрую киску, когда целовала и сосала ее. Уиллоу отклеилась благодаря горячему рту Лили, отмечавшему ее и облизывавшему. О, Уиллоу показалось, что она видит звезды, а ее глаза закатились до самого затылка. Адриан понимал, какую реакцию он вызвал у всех трех женщин Шни. Он прижался к собственной матери, чтобы продолжить дразнить ее. И Лили наконец перестала спускаться на Уиллоу и закричала. Она стонала и умоляла о члене своего сына. «Отлично», — сказал Адриан. «Только совершенная женщина могла бы родить меня. Лили придется согласиться». И она закрыла глаза, чувствуя на себе руки Адриана. Адриан был подарком для всех женщин, редким мужчиной, который появлялся на свет. И он пришел, чтобы продолжать скакать на Лили полностью до предела. Адриан поймал Лили в свои объятия и бросился в нее. Адриан небрежно дразнил Лили на протяжении всего ее оргазма и нажал на нужный переключатель. Лили набросилась на него. «Ао, ты так чертовски меня наполняешь!» – закричала Лили. «Продолжай в том же духе!» – всегда улыбнулся Адриан. «Но я думаю, что теперь очередь Уиллоу. Почему бы тебе не повеселиться с этими двумя?» Лили обернулась и улыбнулась. Она лизнула член своего сына один раз, прежде чем рыжая ведьма подползла к Вайсу и Зиме. Обе женщины были разделены, и Лили просунула в них пальцы. Она небрежно накачивала их киски. Адриан лежал на иве, а его мать играла со свежим мясом, которое он принес в колхоз. Глаза Уиллоу чуть расширились, когда Адриан поцеловал и лизнул ее грудь. Уиллоу издала еще один вздох и еще один более сильный крик, когда Адриан приблизился к ней. Адриан потерся о нее. «Ты мне так нужна, но, может быть, тебе стоит сначала взять Вайса и Уинтера, а самое лучшее приберечь напоследок. Ну-ну, мисс Шни, прежде чем я смогу прижать ваших прелестных дочерей и трахнуть их до потери сознания, я должен разобраться с вами, и ты знаешь, что хочешь этого». Адриан поднял ноги Уиллоу над головой и погрузился в нее. Бедра Уиллоу Шни взлетели вверх и встретились с Адрианом, когда он вошел в нее. Она крепче обняла его и продолжила доить, когда он вошел в нее. Ее мягкие бархатистые стенки сильно сдавили его, когда он вошел в нее. «Еще!» — крикнула Уиллоу ему в ухо. «Пожалуйста, мне нужно больше!» Адриан крепко ухватился за Уиллоу и продолжал вгрызаться в ее киску. Ее стены сжимались и разжимались вокруг него с каждым толчком. Уиллоу прижалась к нему. Лили создала два волшебных фалоимитатора и засунула их в тугие киски сестершни. Она выполняла свой материнский долг, заботясь о домашних животных своего сына. И все это время волшебным образом созданный дубликат члена Адриана врезался в Лили в воздухе. Может, это и не так хорошо, как на самом деле, но пока сойдет. Адриан с силой толкнул Уиллоу на кровать. Стоны всех трех женщин-шни смешались в воздухе. Адриан взял под контроль ее тело. Красные отметины появились на ее молочно-белых, круглых грудях от того, что Адриан врезался в нее. Лили схватила Вайс за задницу и потрогала ее. Вайс хныкал от удовольствия, когда рыжая мамаша работала с ней. Она была практически суккубом и всячески играла с телом Вайса. Такая тугая штучка. Неудивительно, что мой сын будет развлекаться, разрушая эти дыры. Ты и так уже здорово повеселился, не так ли, Вайс? Вайс покачала головой вверх-вниз в не столь молчаливом согласии. Винтер повернула голову и пососала свои соски, а Лили вложила вторую руку в тугую киску у Винтера и принялась ласкать ее. Винтер сжала пальцы Лили. Похотливая ведьма пахала киски этих двух сестер, в то время как Адриан пахал их мать всего в нескольких футах от них. Они расклеились от сока, пролившегося на пальцы Лили. Они хлынули наружу, и Лили рванулась вперед. Ням! Вайс и Винтер с извращенным ликованием смотрели, как мать их общего любовника облизывает пальцы дочисто. А потом она повернулась, чтобы посмотреть, как Адриан заканчивает с их матерью. Адриан трахал Уиллоу до тех пор, пока она не стала полностью и совершенно расклеенной. Ее киска накачала его полностью, цепляясь за поездку, пока Адриан не закончил ездить на ней и не заставил ее полностью потерять его для него. Мы должны наверстать упущенное за все эти годы. Все эти годы были для Уиллоу как в тумане. Что имело значение, так это момент, когда ее жизнь официально вошла в норму. Жизнь, в которой Уиллоу восстала и приняла Адриана глубоко в себя. Адриан погрузился глубоко в нее и оседлал ее киску, пока она не отклеилась для него. Она кончила и обрызгала его мужское достоинство. Ее голодные стены сомкнулись вокруг него. Адриан обернулся и залюбовался работой матери. И она в предвкушении раздвинула ноги. «Готов к короткой поездке, прежде чем ты распашешь вон тех двух распутных сестричек?» — спросила Лили. Адриан увидел, какая мокрая Лили, и бросился на мать. Адриан придавил Лили к земле и распахнул ее. Он поцеловал Лили в шею. Каждый толчок становился все более интенсивным с каждым поцелуем. Он придвигался все ближе и ближе, пока не лизнул внешнюю сторону мочки уха Лили. Горячее дыхание короля драконов коснулось ее уха, когда он прошептал: «Когда ты называешь кого-то шлюхой, у тебя достаточно места для разговоров, не так ли?» Лили не могла этого отрицать, но она была всего лишь шлюхой для члена своего сына, который в настоящее время глубоко зарылся в ее тело. И все это время Вайс и Винтер ждали своего часа. Адриан не заставил себя долго ждать. Он довел Лили до потрясающего умозаключения и заставил ее бедра дергаться вверх и вниз, пока он не прикончил ее. Адриан медленно оторвался от Лили, и Вайс с нетерпением в глазах набросилась на Адриана. Адриан прижал ее рот к своему члену, и она втянула его. Младшая из всей группы выглядела ангелом, когда смотрела в глаза Адриана, но в том, что она делала, было что-то дьявольское. «Я ждал этого очень долго», — выдохнул Вайс. «Пожалуйста, папа, держи меня крепче, наполни мою киску». Вайс повернулась и подставила свою мокрую дырочку для Адриана. Адриан схватил Вайс и наполнил ее киску своим пульсирующим членом. Он схватил Вайс за волосы и накачал ее киску. Его пульсирующие твердые яйца шлепнулись ей на бедра, когда он закачался внутри ее тела. Адриан прижался к Вайс и наполнил ее собой. Ее голодная пизда поглощала его снова и снова. Адриан ускорил шаг и продолжал погружать свой длинный член в голодную киску Вайс. Она проглотила его член и подалась ему навстречу. «Как я это делаю? Скажи мне, когда с тебя хватит?» Вайс одарила Адриана дьявольской улыбочкой, которая показывала, что ей всегда будет мало. Адриан прижал ее к себе и поиграл с ее сосками. Зима раздвинула бедра матери и съела ее. И Лили вернулась, чтобы повеселиться с двумя старшими женщинами Шни. Умелые руки похотливой ведьмы прижались к ней. Уинтер широко раздвинула ноги, и Лили в основном добросовестно воссоздала член Адриана. Только в основном потому, что такое совершенство может быть создано только один раз. Потому что иначе это не было бы совершенством. Уинтер снова перевел взгляд на него. Адриан не торопился ублажать Вайса. Он взял ее на руки и погрузился в ее тело. Он почувствовал, как ее внутренности поглотили его и засосали внутрь. Адриан прижал Вайс к полу и трахнул ее киску. Уинтер перевел взгляд и стал наблюдать. Ее младшая сестра была близка к срыву. Это было хорошо, очень хорошо. Адриан подвел ее к самому краю. «Пожалуйста, папочка, моя киска скучает по тебе», — сказал Уинтер. «Ты же знаешь, что он намного лучше, чем у моей сестры». Адриан не клюнул на приманку. Вместо этого он погрузился в Вайс и несколько раз наполнил ее. Она оттолкнулась от него и направила свою голодную киску чуть ближе к его члену. Адриан скользнул руками вниз по ее ногам и заставил ее закричать. «Так оно и есть, правда, малышка?» – спросил Адриан. «Ну, не волнуйся, я буду через секунду». Лили оставила путь Адриана к зиме открытым и сосредоточила свое внимание на Уиллоу. Бедра Уиллоу качались взад и вперед от прикосновений Лили. Прошло совсем немного времени, прежде чем Лили и Уиллоу вошли в очень сексуальную позу 69 лет, их рты небрежно прижались друг к другу. Адриан пристально смотрел на Вайса, не сводя глаз с Винтер, которая пыталась его подловить. Улыбка заставила Уинтер дернуться. Она очень хотела Адриана. Дракон доберется до великолепной старшей сестры в свое время. Прямо сейчас он прижал к себе младшую и продолжал наполнять ее киску. Его яйца шлепнулись на ее бедра и заставили бедра Вайса дернуться вверх. Адриан дотронулся до нее и заставил закричать. Еще немного глубже, и дракон извергнет из себя Вайса. Он прижался к ней и наполнил ее киску. Сейчас же, зима кончила вместе с сестрой, и Уиллоу закончила семейную трифекту шни и брызнула во все стороны, когда Лили погрузила язык сначала вниз на ее тело. Адриан подтащил Вайс к краю и вытащил ее из зияющей дыры, с которой капала вода. Он повернулся к Уинтер и посмотрел на нее сверху вниз. Уинтер тяжело вздохнула, поднимаясь на ноги. Сексуальная женщина поднялась и опустилась на мужское достоинство дракона с силой, вспыхнувшей в ее глазах. Зимняя шни сжалась вокруг члена Адриана и окутала его своим теплом. Глубина, на которую она опустилась, заключила его толстый член в свое тело. Руки Адриана двигались взад и вперед, позволяя Винтер бросаться на него. Она шлепнула его по яйцам и издала еще один горячий стон, чтобы выпустить свои соки на его член. Лили улыбнулась, наблюдая за работой сына. Она привязала двух других женщин-шни к кровати для дальнейших исследований. Затем Лили наслаждалась зрелищем зимы, когда она насаживала себя вверх и вниз на величественный член Адриана. «Ты ведь пытаешься это сделать, не так ли?» – спросил Адриан. «И ты почти на месте. И я оказался ближе, чем думал. Но сможешь ли ты продержаться? Как вы думаете, вы можете выдержать это? Я так и сделаю», – простонал Винтер. Она говорила с уверенностью и авторитетом, которые делали Уинтер очень привлекательной. Адриан направил свой член глубоко в зиму и довел ее до следующего оргазма. Зима изо всех сил вцепилась в Адриана. Адриан доил ее сжимающуюся пизду, пока снова не отпустил. В мгновение ока Адриан телепортировался и врезался в Иву. Уиллоу отметила свое очень приятное удивление, когда Адриан толкнул ее вниз и начал бить. Адриан держал свои руки по всей ее милфовой заднице, пока играл с ней. Адриан включил предельную кульминацию Уиллоу и воткнул свой толстый член в голодную коробку Вайса. Вайс сомкнулась вокруг члена Адриана и втянула его в свое тело. Она выглядела довольно впечатляюще, прижатая к кровати и с ее киской, наполненной могучим стержнем Адриана. «Действуй, мой снежный ангел!» Вайс согнула свои стены вокруг Адриана и попыталась довести его до оргазма. Она не выдержала и рухнула на кровать. Затем Адриан схватил Винтер за бедра, перекинул через старшую сестру на край кровати и начал в нее врезаться. Для зимы прошло всего несколько секунд с тех пор, как она оседлала Адриана. Не успел он и глазом моргнуть, как Адриан прижал ее к полу и принялся безжалостно терзать костями на краю кровати. «Почти приехали». Винтер почувствовала, как ее оргазм нарастает. «Папочка, наполни меня», — выдохнула зима. «Пожалуйста, сэр, мне нужна ваша мощная сперма в моем теле. Просто сделай это. Эти шары, они должны быть моими. Я твоя любимая маленькая шлюха с спермой, не так ли? Ну, ты же играешь на этом». Адриан безжалостно колотил Винтер и чувствовал, как она сжимается вокруг него. Адриан провел пальцами по спине Уинтер и продолжал врезаться в ее тело. Ее внутренние стены сжались вокруг него и продолжали безжалостно доить Адриана. Дракон почувствовал, как напряглись его яйца. «Ближе, ближе». Он хотел полностью отпустить Уинтер и врезаться в нее, чтобы вылить в нее свою сперму. Наконец, Адриан кончил, и Уинтер не могла быть более взволнована тем, что Адриан продолжал сливать свою сперму внутрь ее тела. Пальцы Адриана скользнули по ее соскам и накачали ее таким количеством спермы, что ее желудок был полностью загипнотизирован. В тот момент, когда Адриан вышел из зимы, Вайс и Уиллоу оба помчались, чтобы быть тем, кто вылежит его член, очищенный от соков их сестры-дочери. Винтер испытала на себе талантливый язычок Лили Эванс Пивереллу, засунутый внутрь ее мокрой киски. Ее ноги раздвинулись, когда Лили копалась вокруг, чтобы насладиться спермой своего сына, и она не могла поверить, что что-то такое эротическое просто ошеломило ее. Веселье между этими двумя семьями продолжалось всю ночь, и Лили была права, если бы Аманда и Эмили были здесь, все было бы еще более хаотично, но так жарко. О, сестры-близнецы Адриана были бы обижены, что они пропустили веселье, но Адриан всегда компенсировал им это. Глава 9. Гарри Нора Дарк, флешбэк. Гарри плюс Нора Дарк плюс Чарли Клота, DC Legends of Tomorrow, плюс Астролог DC Legends of Tomorrow, флешбэк. Гарри Нора Лили Эванс, флешбэк. Адриан Нимфодора Тонкс, Адриан Беллатриса Блэк, Адриан Беллатриса Нимфодора. Адриан сел в самолет и вылетел в Сентрал-Сити. В то время как он мог так же легко телепортироваться из одного места в другое, полет расслабил Адриана, дал ему достаточно времени, чтобы собраться с мыслями и многое сделать. У Нима была для него информация, когда он прибудет в Сентрал-Сити. Адриану пришлось проделать долгий путь, чтобы добраться до этого места. Дракон мысленно вернулся к тому, как все это началось, к временной шкале, которая уже давно изменилась к лучшему. Адриан вспомнил этот момент с большой ясностью. Пока он готовился к полету, разум дракона размышлял о том, как все было до больших перемен. Его мысли блуждали, когда он был в более тревожном настроении, и, честно говоря, это было справедливо. Но, тем не менее, это заставило Адриана съежиться, потому что у него не было уверенности в целом. Адриан мысленно вернулся к тому моменту, когда все изменилось. Гарри рухнул на кровать в своей спальне в доме номер 4 по Бирюченовой аллее. Ярость даже не могла адекватно описать то, что Гарри чувствовал сейчас. Дементоры напали на него, он защищался, и теперь он был единственным, кто попал в беду. Люди вели себя так, словно он сделал что-то не так. Его так называемые друзья даже не потрудились ничего ему сказать, и Гарри подумал, что если бы он не был вынужден оставаться с Дурслями так долго, то ничего бы этого не случилось. С другой стороны, они оставили его здесь, чтобы разобраться с последствиями турнира трех волшебников. Гарри весь кипел от волнения, глядя на Дамблдора, потому что, очевидно, Дамблдор не мог рассказать ему ничего из того, что происходило. Гарри спросил Дамблдора, почему Волдеморт напал на него все эти годы назад, и Дамблдор дал ему оправдание, которое Гарри проглотил в то время. Гарри просто рухнул на кровать. Желание ударить что-нибудь переполняло его. Может быть, ему следует успокоиться, пока случайно выпущенная частица магии не заставила министерство снова прыгнуть ему в глотку. Он не мог поверить, что эти идиоты думали, что он просто использовал заклинание Патронуса просто так, черт возьми. Но, учитывая, как Фадж наотрез отказался признать, что Волдеморт вернулся, возможно, министерство было настолько глупо. Комнату Гарри озарил яркий свет. Сначала он подумал, что кто-то затормозил на подъездной дорожке, но тут загорелся свет, и комната озарилась ослепительным светом. В ту же секунду, как Гарри поправил зрение, он увидел удивительное зрелище. В его комнате стояла темноволосая молодая женщина, одетая в голубое платье и нечто, что можно было бы назвать диадемой. Эта женщина была хороша собой, но в то же время выглядела так, словно только что вышла из какой-то сказки. «Кто ты такой?» – спросил Гарри. Напряженность не стала описывать Гарри. Он чувствовал высшую магию, и последние два раза, когда магические существа появлялись на Бирюченовой аллее, это заканчивалось не слишком хорошо. Добби, а потом и дементоры. «Привет, Гарри, меня зовут Нора, и я твоя крестная фея». «О, да, это вполне логично». «Ну что, фея крестная?» – спокойно спросил Гарри. «Да, я знаю это эсит, это уже чересчур», — сказала Нора. «Но я прихожу навестить тех, кому еще нет 18 и кто отчаянно нуждается в помощи. Обычно мои подопечные моложе, но у вас другие обстоятельства. Да, вы не в очень хорошем душевном состоянии». Гарри фыркнул, не в силах сдержаться. «Нора?» — спросил Гарри. «Мне только что прислали письмо из Министерства магии, потому что я использовал заклинание Патронуса на дементорах, я действительно не знаю, если вы даже... Я понимаю, сказала Нора, это ты несчастливый, и ты уже давно не была счастлива. Ты лгал себе, Гарри, о том, что с тобой все в порядке, но ты не в порядке. Нет, ответил Гарри, я действительно не хочу беспокоить тебя своими проблемами. Это моя работа беспокоиться, сказала Нора. Очевидно, тебя отправили в место, которое ты ненавидишь, и ты чувствуешь себя одиноким и покинутым. Что-то в голосе Норы смягчилось, и Гарри подумал, понимает ли она, что он чувствует, или, может быть, он просто отчаянно искал кого-то, с кем можно было бы связаться. Он не собирался сопереживать Дурслим, это уж точно. «За мной охотится темный лорд», — сказал Гарри. «Хотел бы я знать, почему». Внезапно в руке Гарри появился стеклянный шар. Гарри поднял бровь, и Нора улыбнулась ему. «Открыть его». Гарри открыл ее, и на экране появилось изображение профессора Трелани. Она заговорила, что Гарри слышал всего несколько раз. «Тот, у кого есть сила победить темного лорда, приближается, рожденный для тех, кто трижды бросил ему вызов, рожденный на седьмом месяце жизни, и темный лорд отметит его как равного себе, но он будет обладать силой, о которой темный лорд не знает, и каждый из них должен умереть от руки другого, ибо ни один не может жить, пока жив другой. Тот, у кого есть сила победить темного лорда, родится, когда умрет седьмой месяц». Гарри моргнул. Дамблдор упомянул, что у Трелани было только одно пророчество, и теперь он не связывал точки. В этом было слишком много смысла. Итак, Волдеморт и Гарри не могли жить спокойно, пока один из них не умер. «Гарри, я бы очень хотела, учитывая, как много у него проблем, но это одна из вещей, которые я не могу тебе предоставить», — сказала Нора. «Я не могу убивать людей, я не могу воскрешать их из мертвых, это просто слишком большая неразбериха». «Ну ладно», — сказал Гарри, — «в этом пророчестве есть много такого, чего я не понимаю. И вообще, что это за сила? Способность внушать великую преданность не через страх, а через любовь», — сказала Нора. «По крайней мере, я так думаю. Какая-то сила заперта глубоко внутри тебя, она была прикована на некоторое время. Я обязана сказать тебе, как твоя фея крестная, что это то, что держит тебя под защитой в этом доме, хотя это вынужденный магический контракт, поэтому он имеет некоторые неприятные побочные эффекты на тебя, и физически, и морально. Это, если я открою твои способности, твой директор узнает», сказала ему Нора, «как и министерство. Ну, я бы хотел, чтобы никто не смог обнаружить никакой магии, несовершенной в этом доме», сказал Гарри. Нора закрыла глаза, и внезапно все заклинания монитора передали сигнал, что никакой магии не было, по крайней мере, пока они не подошли ближе. «Закончили?» – спросил Гарри. «Договорились», – сказала Нора. «Так мы собираемся это сделать. Я должен предупредить вас, что это может подавить вас. Я хотел бы иметь полный доступ к силам, о которых темный лорд не знает». Из глаз Гарри вырвался золотистый свет. Внезапно он снял очки, и его зрение стало идеальным на все 100%. Его тело восстановило всю силу, которую эти принудительные защитные заклинания выщелачивали из него. Внезапно его охватила жажда, и Гарри не мог понять, что происходит. Нора Дарк смотрела через комнату. «Интересно, что происходит с Гарри?» «Гарри, сделай глубокий вдох», — сказала ему Нора. «Успокаивать. Это черт, ты же инкуб, это неожиданно. Мне понадобится помощь, чтобы...» Гарри, Нора Дарк, флешбэк. Гарри прижался губами к губам Норы и поцеловал ее. Он притянул Нору к себе и поцеловал ее. Нора знала, что должна отстраниться, потому что это было опасным нарушением этики. Но с каждым поцелуем Нора чувствовала, как ее воля поднимается над пропастью. «Я не могу контролировать это, но ты мне нужен», — сказал Гарри. «Я знаю, что нужна тебе, дорогая», — выдохнула Нора. «Ты уже много лет голодаешь. Ну, ты сказала, что это твой долг помочь мне», — прошептал Гарри Норе. «Почему бы тебе не переодеться во что-нибудь более сексуальное, чем это платье и диадема?» Нора послушно переоделась и поняла, что повинуется Гарри, хотя он и не высказал своего желания. Нора сидела на коленях у Гарри, одетая в кружевное черно-зеленое белье. Гарри наклонился и поцеловал ее еще раз. Гарри пробежал пальцами по ее телу и небрежно начал спускаться вниз с новыми поцелуями. «Я никогда не делал этого раньше», — предупредил ее Гарри. Нора наклонилась к нему и поцеловала. О, его губы были так соблазнительны, что ей пришлось продолжать целовать его. Если рот Гарри был таким сладким, она не могла дождаться, чтобы попробовать его на вкус. «Тогда я буду твоей первой», — сказала Нора. «Она пульсирует. Он нуждается во мне. Позволь мне исполнить все твои желания». Нора расстегнула брюки Гарри и выпустила его член. Он подпрыгнул высоко в воздух, и Гарри даже приподнял бровь, увидев его длину. Нора знала, что он вырос, вероятно, потому, что утечка энергии за 14 лет замедлила рост Гарри. Нора осыпала Гарри влажными страстными поцелуями. Мускус заполнил ноздри Норы Дарк, когда она приблизилась к могущественному колдуну и жаждала его члена. Сосать его, опять же, еще одно утверждение, а не желание. Щеки Норы раздулись, когда она засунула член Гарри себе в глотку. Гарри наклонился и направил ее рот вниз, к нему. Гарри держал ее за волосы, а Нора услужливо завязывала их сзади в хвост. И так, чтобы она могла смотреть Гарри в глаза, пока он трахал ее лицом. И так, чтобы он мог схватить ее за хвост. «Черт, Нора, я не могу сдержаться». Нора ласкала его яйца и вдыхала член своего подопечного. Ничто другое не имело значения, кроме как сделать Гарри счастливым. И в ту же секунду семя Гарри хлынуло в горло Норы, она залила все свои трусики. Вкус семени Гарри был восхитительным. Как клубника, смешанная с йогуртом, Нора проглотила его, как захватывающее лакомство. Его сперма будет на вкус как то, что радует вкусовые рецепторы каждого из его любовников, что увеличит эту зависимость. Маленькая рациональная часть Норы понимала, что ей не следует глотать его сперму, но она сделала это. И как только сперма попала ей в живот, Нора кончила в трусики. Как только Нора поднялась, Гарри прыгнул на нее и вытащил лифчик. Ее груди выпятились, и Гарри сжал их. Нора вздрагивала, когда Гарри экспериментировал и работал с ней. Его член стал твердым сразу после того, как она выпустила его из себя и потерся о живот Норы. «Мне нужно попробовать тебя на вкус». Нора раздвинула ноги для Гарри, и Гарри нырнул в нее, чтобы съесть ее киску. О, черт, этот язык был глубоко внутри нее. Нора закрыла глаза и небрежно уложила свои волосы в виде змей. Конечно же, это вдохновило Гарри начать использовать язык Парсилта на ее киске. Умелые удары заставляли бедра Норы подниматься и опускаться, когда Адриан протаранил ее изнутри. Красивый колдун лизнул ее и опустился на нее. «Да, детка, сделай меня хорошенькой и мокрой для твоего большого толстого члена». Нора брызнула в рот Гарри. Ее восхитительный вкус пролился в рот Гарри. Гарри просунул в нее язык и продолжал очень сильно лизать. Нора откинулась назад, раздвинув ноги, и Гарри забрался на нее сверху. Гарри поцеловал Нору в шею и грудь. Ноги его сексуальной феи крестной раздвинулись. Прелестная молодая брюнетка была горячей и напряженной, когда кончик его члена вошел в нее. «Я хочу, чтобы ты была моей навсегда». «О, черт, неужели он сделал это нарочно?» Внутренности Норы расплавились, когда все ее тело смирилось с тем, что Гарри будет единственным, кто доставит ей такое огромное удовольствие. Гарри наклонился к ней и втиснулся в Нору. Инкуб умирал с голоду и питался магией Норы. «Осторожнее, детка, чтобы не опустошить меня», выдохнула Нора пару минут спустя. Гарри отстранился и поиграл с сосками Норы. Он ненавидел тот факт, что так долго обходился без секса. Теперь же он не хотел ничего больше, чтобы погрузить свой член в как можно больше тугих, голодных кисок. Гарри шлепнул своими яйцами вниз на Нору и продолжал качаться внутри нее. Он оседлал ее оргазм и заставил кончить. В ту же секунду, как Гарри вышел, Гарри жестом попросил сексуальную фею крестную обернуться. Нора встала на четвереньки и подняла свою задницу в воздух. Гарри наклонился к Норе и забрался на нее всем телом. Его пульсирующий член скользнул в ее тугую киску сзади и начал трахать ее изнутри. «Думаю, это я беспокоюсь, что ты меня утопишь. Не могу насытиться этой киской. Я буду трахать тебя так часто, как только смогу обнять. И любая другая женщина, которую я захочу. И ты действительно можешь», — выдохнула Нора. «Заставь меня кончить. Разбей мою горячую киску. Наполни меня и раздели пополам. Ты так хорошо справляешься, детка. Ты же прирожденная». Это был преступник, которого злые старые волшебники пытались запереть. «Завидую, что они не могут быть так же хороши, как ты», — вероятно, ответил Гарри. Гарри Хаммер трахнул киску Норы и заставил ее напрячься вокруг своего шеста. Она сжала его, и Гарри шлепнул своими яйцами вниз по ее бедрам, продолжая двигаться вниз внутри нее. Нора жаждала большего от него. Его большой пульсирующий член врезался в нее. Его яйца шлепали все сильнее и сильнее. Мальчик, который выжил, подошел ближе к краю. Каждый раз, Когда Нора втягивала его в себя, он спрашивал себя, есть ли в ней кровь суккуба. Ее внутренности были такими приятными, такими тугими и такими бархатистыми. Гарри накачал ее изнутри и продолжил наполнять ее красивую, уютную киску своим большим членом. Искусный колдун накачал ее до отказа и довел до финиша. Его яйца напряглись, когда он приблизился к точке разрыва и к финишу. Сначала Гарри позволил Норе кончить на его член. Затем, еще одним толчком, он протаранил ее и наполнил до краев. Каждый удар вызывал все больше уверенности в себе вместе с количеством спермы, наполняющей ее. Он все кончал и кончал в нее. Нора почувствовала, что ее судьба была решена в ту же секунду, как он вошел в ее тело. Что ж, будет гораздо хуже, чем получить мощное семя Гарри внутри ее тела. Нора закричала, требуя большего, когда Гарри накачал ее спермой. Взрыв за взрывом раскаленное добела семя проливалось внутрь ее тела. Гарри проехал на ней всю дорогу до финиша и вырубил Нору, когда она легла лицом вниз на кровать. Нора подумала, что она совершенно выбилась из сил. В ту секунду, когда Гарри перевернул ее и помахал своим членом перед ее ртом, Нора начала ездить в город на члене Гарри. Эти глаза заставили Нору содрогнуться. Столько силы, а его бесконечное хлопанье ртом возросло до совершенно нового уровня. Благодаря их связи, по мере того, как сила Гарри увеличивалась, так же как и сила Норы, они продолжали питаться друг другом, пока Гарри брал ее снова и снова, наполняя ее киску и рот снова и снова. Нора легла на Гарри и принялась массировать ему мышцы. Они занимались этим уже давно, и, несмотря на то, что разум Норы кричал ей, чтобы она остановилась, эти крики стали менее заметными. Она искала Гарри, чтобы наполнить ее снова и снова. Нора притянула его ближе к себе и запечатлела несколько горячих поцелуев на его теле. «Это было здорово», — сказал Гарри. «Но пока Волдеморт, Дамблдор и остальные члены министерства все еще здесь, у меня будут некоторые проблемы. Черт, мои проблемы начались, когда Червихвост продал моих родителей Волдеморту. Он никогда не должен был быть хранителем тайны. У тебя все еще была бы сила победить его», — сказала Нора. «Но я думаю, что жизнь была бы легче, если бы твоя мать выжила, потому что твоя сила исходит от нее, и она могла бы помочь тебе направить его раньше. Ты не можешь вернуть мертвых», — сказал Гарри. «Но, может быть», — Нора прижала палец к губам Гарри. «Я знаю, что ты хочешь, но это значит переписать 14 лет реальности», — сказала Нора. «Тебе понадобится что-то более мощное. Вам придется переплести саму судьбу, чтобы осуществить подобное изменение без того, чтобы реальность рухнула сама на себя». Нора вдруг остановилась. «Конечно, это могло бы решить множество проблем. Вы что-то знаете, не так ли?» — спросил Гарри. «Это большая просьба», — сказала Нора. «Это называется ткацкий станок судьбы, и мне понадобится помощь. И от тебя, и от меня. Что ж, им придется что-то получить от этой сделки. Проблема в том, что если мы используем ткацкий станок, чтобы переписать эту реальность, то кто-то теоретически может использовать ткацкий станок, чтобы отменить реальность». Нора закрыла глаза, и Гарри небрежно притянул ее к себе. Они обменялись поцелуем, и Гарри наклонился ближе к ней. «Я мечтаю о ткацком станке, и все, что вам нужно, чтобы это сработало». В комнате Гарри у его ног появились три предмета. Одна из них была его мантией-невидимкой, другая – странным камнем, который излучал темную магическую энергию, а третья – волшебной палочкой. Гарри сразу же узнал его. «Палочка Дамблдора?» – спросил Гарри. «Но почему?» «Потому что это часть трех магических артефактов, известных как дары смерти, и ты мастер смерти. Или, по крайней мере, ты им станешь, как только официально заявишь о своих правах на артефакты». В комнату вошли две темнокожие женщины. Та, что повыше, была одета в синие джинсы, черную майку и кожаную куртку, что означало, что она не будет выглядеть слишком неуместно на рок-концерте. Другая была одета в очень облегающее черное платье, которое привлекало внимание к ее телу, и это было тело, созданное для греха. «На твоем месте я бы не прикасалась к камню прямо сейчас», — сказала женщина в платье. «От него исходит темная магия, магия души. Похоже, кто-то расколол их душу. Несколько раз у них не будет очень приятной загробной жизни». «Хорошо, я думаю, мы должны позаботиться об этом», — сказал Гарри. «Нора, ты можешь позаботиться об этом?» Нора кивнула и взмахнула рукой, чтобы открыть душу. Одетая в платье женщина открыла портал, который заставил тень души исчезнуть в небытие. «Куда вы его послали?» — спросил Гарри. «Черт возьми», — заметила она, — «мой дом, ну, где я провел половину своей жизни. Меня зовут Астролог, а меня зовут Клота», — сказала женщина в кожаной куртке. «Клота, как одна из судеб». «Да», — сказала она со вздохом, — «мы с сестрами очень долго плели судьбу, но так оно и было очень ограничено, и мне не нравилось, как мы просто контролировали каждый момент из жизни каждого человека. Поэтому я взял судьбу, сломал ее и разделил на части, разбросал их по разным землям, что хорошо работало, пока не случился этот кризис, который так объединил все земли вместе, да, заноза в заднице, и мы хотели собрать все кусочки, чтобы помочь, ну, помогите исправить пару вещей. Что ж, приятно познакомиться, Клота», — сказал ей Гарри. «Все зовут меня Чарли», — сказала она. «О, для меня большая честь познакомиться с драконом, или причина, по которой ткацкий станок был создан в первую очередь». «Дракон?» — спросил Гарри. Он попробовал это прозвище, и оно ему понравилось больше, чем мальчик, который выжил. «Мы немного забегаем вперед», — сказала Нора. «Если Гарри станет хозяином смерти, то с нашей помощью он сможет пользоваться ткацким станком. Мы можем все исправить». Нора повернулась к Чарли. «Убери своих сестер со спины». Нора пристально посмотрела на Астру. «Верни свою мать и не дай ей отправить тебя в ад». Астра надеялась, что это сработает, потому что ей дали обещание, которое не было выполнено. На самом деле Нора притащила сюда Астру и Чарли вместе с ткацким станком как раз в тот момент, когда они им пользовались. «И Гарри будет, ну, это слишком сложно объяснить», — сказала Нора. «Но у него будет лучшая жизнь. И единственное, что мои сестры хотели предотвратить, произойдет», — сказал Чарли. «Дракон, восходящий к власти. Они боялись, что он был единственным существом, которое они не могли контролировать. Вот чего они боятся. И вот теперь мяч катится. Мы должны взять это под контроль». «Боишься его?» — спросила Астра. «Конечно, он очень могущественный волшебник. Но почему богини боятся его?» «Потому что он может заставить их склониться перед ним», — сказал Чарли с легкой улыбкой. «У него волшебный пенис». Это заявление заставило глаза Астры расшириться на долю дюйма. Сказать, что она была немного сбита с толку, было бы преуменьшением, чтобы положить конец всем преуменьшениям. Она моргнула и посмотрела на него. «Волшебный пенис?» — спросила Астра. «Ты это серьезно? Ну, если ты такой скептик, то, может быть, тебе стоит взглянуть на это», — сказал Чарли Астре. «И вы должны ожидать этого близко и лично. Может быть, я лгу, а может быть, вы собираетесь назвать это чушью, но Чарли Клота, ДЦ Легендс оф Томоров, плюс Астролог ДЦ Легендс оф Томоров флешбэк». Астра наконец-то хорошо разглядела член Гарри, когда натянула простыни, которые Нора небрежно накрыла его, как только перенесла святыни к нему. Астра выпучила глаза, когда пульсирующий жесткий шест ударил ее по лицу. Астра уловила его запах и задрожала. «Мне неприятно говорить, что я тебе это говорила, но я же говорила». Гарри притянул Астру к себе. Неопытные эмоции захлестнули тело Астры. «Ад – это не беспрерывная оргия, как некоторые думают. Иначе это не был бы ад». Гарри очень небрежно стянул с Астры одежду и провел руками вверх и вниз по ее телу. Его толстый член уперся ей в бедро, и она задрожала. Чарли подумала, что здесь будет довольно жарко, поэтому она разделась, и Нора сделала то же самое. Чарли сидел справа от Гарри, а Нора у него на коленях, пока Астра водила руками по его телу. «Он такой горячий, что на нем можно поджарить масло», — сказал Чарли. Их голодные глаза остановились на нем. Небольшая часть из них знала, что это был 15-летний волшебник, которого они страстно желали. Астра провела большую часть своей жизни в аду, Нора была не спровергнута, и Чарли просто хотел оседлать его, будь проклята человеческая мораль. Гарри толкнул Астру обратно на кровать, поцеловал ее в шею, плечо и спустился вниз, чтобы лизнуть ее соски. Каждый дюйм кофейного цвета кожи Астры блестел от возбуждения, когда Гарри немного продвинулся вниз по ней. Он наклонился и поцеловал Астру в пупок, что заставило ее бедра немного приподняться к нему. «Возьми немного меня, секси». Чарли раздвинула ноги. Шанс попробовать богиню был не из тех, которые Гарри упустит. Он нырнул между темными бедрами Чарли и съел ее. Судьба тяжело выдохнула, когда волшебный язык дракона вошел в ее тело. Нора перелезла через него, обхватила Астру за подбородок и потянула назад. «Тантрическая энергия поможет убедиться, что это правильно», — сказала Нора. «Я уверена, что тебе понравится, когда он наполнит твою киску. Я приберегу твою вишенку для него», — чтобы он лопнул. Нора погладила каждый дюйм тела Астры, и возбуждение просто захлестнуло ее. Каждое качательное движение заставляло Нору входить в Астру и заставляло ее бедра подниматься и опускаться, пока она готовила Астру к концу. Она подразнила ее еще парой поцелуев. Чарли приподнялся, чтобы взобраться на член Гарри. Она была готова оседлать его. Гарри чувствовал мягкость ее черных грудей, только что прижатых к его лицу. Гарри наклонился и поцеловал ее в губы. Чарли подвел член Гарри к другой паре губ и проскользнул в нее полностью. Чарли увидел звезды. Каждый толчок заставлял ее горячую киску опускаться на огромный кусок мяса, который заполнял ее тело. Она подпрыгивала вверх и вниз, пока не вошла в Гарри полностью. Ее киска плотно обхватила Гарри и обернулась вокруг его твердого пульсирующего шеста. Она вцепилась в него ногтями и скакала на нем со страстью и возбуждением, просто рвущимися из ее тела. Гарри исследовал каждый дюйм тела Чарли и поцеловал ее. Она отодвинулась, чтобы Гарри мог видеть, что сзади все так же хорошо, как и спереди. Гарри направил свое мужское достоинство глубоко в Чарли и толкнул в нее. «Я только учусь, как это делается», — сказал Гарри. «Все эти пятна. Ох, блин, у моей сестры просто лопнет крыша, когда они поймут, что я им помог развязать», — выдохнул Чарли. «Не говоря уже о самом большом Зе, ты же знаешь, Зевс». «Да, Гарри уже слышал о Зевсе». И он наклонился к Чарли и продолжал давить на нее. «Клота, Чарли, как бы ее ни звали, у нее была хорошая уютная киска, которая сосала каждый дюйм органа Гарри внутри нее». Он толкнулся в нее и оседлал ее с неистовыми толчками глубоко внутри. Чарли доил вокруг своего инструмента, когда он вошел в нее. Астра смотрела и немного завидовала тому, как легко Чарли это воспринял. Нора небрежно обняла Астру и сделала на ней пометки. «Он такой горячий, правда?» — сказала Нора. «Накапливай эту энергию, избей ее, питайтесь ее телом богини, копируй ее способности. О, дорогая, ты так хорошо справляешься, я так горжусь тобой». Гарри был рад, что Нора осталась довольна. Он глубоко вошел в Чарли и протаранил ее сзади. Он понял, как работает ткацкий станок по ее воспоминаниям, и как он может использовать ткацкий станок, чтобы переписать реальность. А потом, когда это будет сделано, он сможет использовать дары смерти, чтобы уничтожить ткацкий станок, а также использовать ткацкий станок, чтобы навсегда привязать дары к себе, чтобы никто не мог претендовать на них. Хотя тантрической энергии ему понадобится очень много. Почему член 15-летнего парня заставляет тебя кончать сильнее, чем что-либо в твоей жизни? Спросил Гарри. Потому что ты чертовски большой, чертовски твердый и можешь идти так долго, сказал Чарли. Держу пари, у вас с Норой было много практики, прежде чем вы приехали сюда. Мы так и сделали. И я благодарен ей за то, что она помогла мне открыть глаза на то, что я упустил в жизни. А теперь почему бы тебе не кончить для меня на мою распутную судьбу? Стены Чарли сжались вокруг члена Гарри. Гарри все глубже и глубже погружался в божественную судьбу и двигал бедрами взад и вперед, прижимаясь к ней. Его яйца ударились о бедра Чарли, когда он начал вводить в нее всю свою плоть. Она кончила, и кончила очень сильно для него. Еще несколько ударов, и Гарри поехал на ней быстрее, пока не вышел из нее. Богиня, хватающая ртом воздух, вызвала улыбку на лице Гарри. Нора небрежно высвободилась из объятий Астры и с громким хлопком взяла в рот длинный член Гарри. Ее глаза вылезли из орбит, когда она полностью погрузилась в него и высосала все соки Чарли. Гарри двигал ее рот вверх и вниз, пока он не наполнился полностью. Астра чувствовала пустоту в своей киске, которую нужно было заполнить. И Нора, сосущая это волшебное копье, которое она так сильно хотела, заставляла ее трепетать от удовольствия. «Ты мне нужен. Пожалуйста, трахни меня. Пожалуйста, пожалуйста, покажи мне, как мужчина может доставить удовольствие женщине». Астра была той маленькой девочкой всего лишь секунду. Уверенная в себе женщина, которой она была, исчезла, и она задалась вопросом, не было ли это фасадом. Гарри забрался на Астру и поцеловал ее. Гарри наклонился и осыпал тело Астры многочисленными поцелуями. Его умелые руки двигались вокруг нее и заставляли внутренности Астры расплавляться тем быстрее, чем быстрее он приближался к нему. Дюйм за дюймом Гарри приближался к ней. Астра хотела этого, и Гарри дал бы ей это. Гарри глубоко вошел в Астру и наполнил ее. Дракон умело проник в тугую киску Астры сверху и заставил ее вскрикнуть. Ее внутренности прижались к нему. Нора вскарабкалась Чарли на колени и они прижались друг к другу кисками. Чем быстрее Гарри укладывал Астру в постель, тем сильнее Нора трепетала. Из скептика она довольно быстро превратилась в преданную. Гарри наполнил ее полностью и вытащил, прежде чем он сделал это снова и снова. Его яйца шлепали вниз по ее бедрам, и он продолжал заполнять ее полностью. Гарри втиснулся глубоко в Астру и начал колотить ее. «Теперь ты мне веришь?» Астра верила в это, потому что жила этим. Она хотела, чтобы член Гарри был внутри нее больше, чем женщина, нуждающаяся в глотке воды после пребывания в пустыне. О, Гарри был полностью внутри нее и растягивал ее. Ее горячая и голодная пизда сжала его. Одна мысль поразила Астру. Если бы он был таким же новичком, только представьте, каким он был бы, когда у него было бы больше опыта. Астра надеялась, что он наберется опыта, и надеется, что у нее будет место в шабаше женщин, которых он, скорее всего, соберет, когда наступит реальность. Не волнуйся, я буду благодарен вам за помощь. Каждый из вас, мы собираемся построить лучший мир. Астра была полностью готова к этому, и Гарри протиснулся в нее. Теперь Нора встала и легла рядом с Астрой, чтобы слегка поцеловать ее тело, пока Гарри ласкал ее пальцами, и Чарли лизала любую часть тела, какую только могла. Оборотень заставил ее язык вытянуться, когда она лизала его взад и вперед. Следы, оставленные Гарри на ее теле, укрепляли его право собственности на нее, и Астра не могла быть более довольна. Несколько глубоких толчков позже, прежде чем ее киска напряглась и отпустила его, она попыталась заставить Гарри кончить. После некоторых тренировок с Норой Гарри удалось сдержать свой оргазм. Это позволило бы ему медленно выкачивать энергию из женщин, которых он трахал, чтобы укрепить его. Голодный инкуб должен был компенсировать, по крайней мере, 3 или 4 года сексуального недоедания. Он шлепнул яйцами по бедрам Астры и вошел в нее. Он заставит ее брызгаться, как никогда раньше. Гарри скакал на ней с молниеносной скоростью и заставил Астру кончить для него. Ее внутренние стенки напряглись и выпустили ее соки вверх и вниз по шесту Гарри. Гарри погрузился в нее и погрузил каждый дюйм своего члена в ее тело, пока он не закончил ездить на ней до быстрого огненного финиша. В ту самую секунду, когда Гарри вытащил свой шест из тела Астры, Нора и Чарли были там, чтобы вылизать его член, очищенный от ее соков. Они вдвоем сделали двойной минет, и Астра, под руководством Норы, встала между ног Гарри, чтобы начать сосать его яйца. Три красивых женщин посмотрели на Гарри. Все богини по-своему правы, и Гарри хотел разбить свой орех по всем их прекрасным лицам. «Как только мы соткем ткацкий станок, все изменится», — сказала Чарли, небрежно накачивая Гарри. «Твои друзья, какими ты их знаешь, могут больше не быть твоими друзьями». «Хорошо», — сказал Гарри, — «они предали меня, больше не надо». Астра улыбнулась. О, это было жарко, каким диким он мог стать. Она обернулась, и Чарли с Норой присоединились к ней. Все их киски блестели, готовясь к последней волне тантрической энергии. И скоро реальность будет принадлежать им, чтобы изменить ее. Или, скорее, он будет на ладони у их нового короля-дракона. Мозг Астры рухнул в приступе удовольствия, когда Гарри ударил ее сзади. Длина вошла в нее и вошла внутрь ее тела. Он надавил на нее и быстро наполнил ее тело снова и снова. Киска Астры сжалась вокруг него и вошла в нее. Гарри уехал из Астры к чертовой матери. Ее красивая смуглая кожа сияла на свету, когда он врезался в нее. Член Гарри все глубже и быстрее входил в ее тело сзади, пока Астра всасывала его до конца. Теперь настала очередь Чарли. Гарри вырвался из Астры и глубоко вошел в нее. Руки Гарри работали над ее телом, и он трахнул ее сзади. Чарли это нравилось, нравились грубые вещи. Ей нравилось, как он хватал ее тело и колотил. Гарри почувствовал, как ее киска крепко обняла его, когда он схватил ее и потянул назад за волосы, чтобы полностью погрузиться в ее тело. Нора терпеливо ждала своей очереди. Она жаждала его прикосновений, и чем глубже Гарри входил в Чарли, тем больше Нора кричала от удовольствия. Гарри переключил свое внимание с сексуальной судьбы на свою великолепную фею крестную. Он поблагодарил бы Нору десятки или тысячи раз. Гарри протаранил ее и наполнил голодную киску Норы. Его яйца шлепали по ней. «Мы почти на месте». Нора застонала. «Пора ткать». Святыни были загрунтованы, ткацкий станок загрунтован, и Чарли, Нора и Астра были все на своем краю вместе с Гарри. Гарри соединил их мысли вместе, чтобы усилить удовольствие, а также позволить им сосредоточиться на ткацком станке. О, любой неверный шаг и пол могут быть перевернуты. Хотя, как думал Чарли сквозь угасающую похоть, учитывая способности Гарри, возможно, найдется несколько мужчин, которые внезапно родятся женщинами, прежде чем все это будет сказано и сделано. Просто один из недостатков переписывания реальности до такой степени. Гарри ехал верхом на норе. Он чувствовал, как реальность плывет вокруг. Все, что ему было нужно, это последняя вспышка. Ткацкий станок будет уничтожен, как только изменится реальность, и святыни будут принадлежать ему навсегда, без каких-либо последствий. Для Гарри настало время проснуться в совершенно новом мире. Его пальцы погрузились в Чарли и Астру, чтобы довести их до оргазма. Яйца Гарри напряглись, и он взорвался, чтобы взорвать внутренности норы. Каждый удар его горячего густого семени погружался в нору. Реальность сплелась, и все изменилось на общей кульминации между всеми. Мягкие стены норы выжимали все до последней капли спермы, пока они не исчезли из этого мира в изменившуюся реальность. Гарри Норрелли Эванс флешбэк. Гарри проснулся в совершенно новом мире. В его памяти всплыли свежие воспоминания, многие из которых были чужими, и ему потребовалось некоторое время, чтобы сориентироваться. Мягкая рука коснулась груди Гарри, и он проснулся, чтобы посмотреть в улыбающееся лицо Норы. Нора наклонилась и торжествующе поцеловала его в губы. «Ты сделал это», — сказала Нора. «Ты изменил мир. Это не без проблем, но это лучше, чем тот, который вы оставили позади». Гарри улыбнулся, и Нора забралась на него сверху. Гарри заметил несколько картин по всей комнате. Все определенно изменилось, и не было видно ни Иуды Рыжего, ни вероломного книжного червя. Гарри выбросил их из головы и притянул Нору к себе. Наконец-то у него появилась лучшая жизнь. «Именно так и должно было быть с тобой все это время», — сказала Нора. «Просто самый лучший». Нора опустилась на член Гарри и стала подпрыгивать на нем. В этом мире связь между ними только крепла. Если у Норы и раньше была зависимость от Гарри, то это был лишь предварительный просмотр. Она поднялась, опустилась на Гарри и улыбнулась, покачиваясь взад и вперед. Гарри провел руками по нежной коже Норы и поцеловал ее. Нора ответила на поцелуй. Их рты обволакивали друг друга и сосали друг друга. Их языки метались взад и вперед во время интенсивного секса, накачивая Нору и заставляя ее кричать от удовольствия для него. Нора Дарк пришла за своим возлюбленным. О, ее король наполнял ее во всех отношениях. Гарри получил еще больше знаний о том, как правильно прикасаться к женщине и направлять силу через нее. Нора капала на него и заливала все вокруг. Это было прекрасно. Но вы начали без меня. Лили Эванс вошла в комнату, и это было первое осознанное видение Гарри своей матери. Совершенно голая и потрясающая. Воспоминания ожили, и член Гарри запульсировал от желания. Лили только улыбнулась и подошла. Сексуальная рыжая мамаша набросилась на сына и поцеловала его. «Рада видеть тебя в гостях, Нора, дорогая», — сказала Лили. «Я всегда рад получить хорошую закуску перед завтраком». Нора закрыла глаза, когда Лили опустила свой рот на горячую киску Норы. «О, черт, как мать, как сын». Язык Лили действовал на нее очень хорошо. Гарри исследовал тело своей матери, сознательно наслаждаясь ее прикосновениями. Гарри наклонился к ней и схватил мать за толстый зад. Нора одарила Гарри грязной улыбкой, и Гарри понял, чего он хочет. Толстые, сочные щеки его матери впились в его руки, когда он придвинулся ближе к Лили и приготовился проглотить ее идеально тугую задницу. Как хороший сын, Гарри уткнулся лицом в пышный зад Лили и начал лизать ее. Сочное ощущение толстых щек Лили привлекло Гарри, когда он лизнул ее. Лили закрыла глаза. Гарри знал, как нажимать на все ее кнопки. Он делал это с того момента, как узнал, что такое секс, и экспериментировал с Лили. Гарри улыбнулся, приготовившись насладиться приятным сексом втроем с двумя женщинами, которые помогли его сексуальному пробуждению в двух разных временных линиях, теперь слившихся. Он напустил кончик члена к заднему входу Лили. Он отстранил ее от Норы и поцеловал в губы. Вкус его феи крестной на губах Лили заставил Гарри пульсировать между восхитительными ягодицами Милфы Лили. Он прижался к ней и вернулся. «Такой хороший мальчик», — выдохнула Лили. «И ты помог мне вырасти хорошим человеком. И какой мужчина», — мечтательно подумала Лили. Гарри погрузил свой толстый член в ее задницу сзади. Дюйм за дюймом Гарри скользил в нее, пока не оказался по самые яйца в ее заднице. И теперь Нора зарылась лицом в пизду Лили, чтобы отплатить ей тем же. Лили закрыла глаза и задвигала бедрами вверх-вниз. Гарри не мог оторвать руки от ее задницы, и Лили не могла перестать искать способы уговорить Гарри трахнуть ее в задницу. Гарри подчинился и глубоко врезался в Лили сзади. Его толстый жилистый шест врезался в нее и чуть глубже вошел в Лили. Гарри это нравилось. Ему нравилась возможность поиграть с большими сиськами и толстой задницей матери. Лили вскрикнула, когда Гарри еще глубже вошел в нее. Гарри положил руку ей на грудь и сжал ее. Кончил Нарена лицо. Лили нежно погладила сзади волосы красивой брюнетки между ног. Нора скользнула глубоко между ног Лили, и Лили выпустила свою сперму на красивое лицо Норы. В ту секунду, когда Нора поднялась, она выглядела как богиня, а сперма стекала по ее лицу. Гарри наклонил Лили вперед и глубоко вошел в ее попку, одновременно лаская пальцами Нору. Гарри то появлялся, то исчезал между Норой. Она была удивлена и в то же время очень довольна ощущением члена Гарри внутри своей задницы. Нора закрыла глаза. До переписывания реальности это был единственный путь, который у нее не было возможности исследовать. Так что, к счастью, Гарри был по самые яйца в нее и трахал ее в задницу. Гарри застонал, шлепнул Нору по яйцам и заставил ее заплакать от удовольствия. Лили наклонилась и прижалась своей грудью и ртом к губам Норы. Гарри поиграл с задницей Лили и шлепнул ее еще пару раз. «Ты же знаешь, что хочешь кончить в задницу своей матери». Да, как бы ни была приятна на ощупь уютная попка Норы, когда она обнимала его, задница Лили преследовала Гарри во влажных снах, пока у него не появился шанс что-то с этим сделать. Гарри подполз к Лили сзади, положил руки на ее зад и одним огромным рывком вогнал в нее свой толстый член. Лили засосала его твердый член в свою задницу и вскрикнула, когда он вошел в нее. Продолжая в том же духе, выдохнула Лили. Она не хотела, чтобы Гарри останавливался. И Гарри не хотел останавливаться. Он ускорил темп и стал работать задницей Лили все глубже и глубже. Гарри отстранился и обхватил ее грудь, прежде чем побежать вниз по ее телу. Он дернул Лили за волосы и врезался в нее. «Уже близко», — сказал Гарри. «Я не могу дождаться, чтобы наполнить эту красивую задницу спермой». И Лили тоже. Она использовала свои щеки, чтобы подоить Гарри. Гарри врезался в ее задницу сзади, и его яйца шлепнулись в нее. Каждый раз, когда Гарри ударялся о ее задницу, он направлял себя немного глубже. Нора подползла к Гарри сзади и протянула ему руку помощи. Разум Гарри довольно хорошо восстановился после слияния временных линий, и то, что исцелило его больше всего, это то, что он зарыл свой член между ее мягкими щеками. Нора сжала яйца Гарри и помогла ему закончить. «Не волнуйся, потом мне будет более чем достаточно». Нора доила яйца Гарри, и Гарри наслаждался ее умелой рукой, когда она работала с ним. Еще один толчок, и Гарри извергся глубоко в задницу Лили сзади. Гарри попятился назад и ввел полный заряд. То, что казалось ведрами, полными спермы, пролилось внутрь задницы Лили, которая взяла их с собой, как прекрасная королева, которой она была. Гарри высыпал свои яйца в прекрасную задницу Лили и шлепнулся на нее. Его рука прижималась к ней сзади, пока он продвигался взрыв за взрывом семени, пока не опустошил ее полностью. Улыбка появилась на лице Гарри, когда он закончил кататься на Лили. Его член дернулся, и Нора нежно поцеловала его, когда он приблизился к ее губам. Гарри посмотрел в прекрасные глаза своей феи крестной, когда она улыбнулась и пососала его член, обхватив его губами. Лили присоединилась к Норе и помогла ей насладиться длиной тела Гарри. Великолепная брюнетка и прелестная рыжеволосая целовали вверх и вниз его инструменты и исследовали каждый дюйм его тела. Гарри лег на спину и наслаждался Норой и Лили, пока они так объединили свой член с громкими отсосами. Он определенно мог бы к этому привыкнуть. Адриан Нимфодоротонкс. Да, Адриан знал и мог привыкнуть к этому с годами. Дракон прибыл и приготовился встретиться с Нимфодоротонкс в одном из своих центральных городских пентхаусов. Адриан едва успел открыть дверь и не успел сказать ни слова, как Ним бросился к нему в объятия и крепко поцеловал. Адриан ответил на поцелуй, притянул к себе отважную метаморфозу и поцеловал ее. Язык Нима проник в рот Адриана и стал искать ее. Адриан спал с ним почти столько же, сколько с Лили и Норой. Эти двое сошлись воедино и знали, что нравится другому. «Я тоже рад тебя видеть, Нимфодора». Дрожь пробежала по спине Нима, когда он провел рукой по ее телу и обхватил ее толстую сочную задницу. Адриан опустился на диван, а Ним поцеловал его еще пару раз и расстегнул рубашку Адриана. Она обожала его сильную мускулистую грудь и пресс с поцелуями, дразня его. «Клянусь, ты проделал долгий путь, чтобы помучить меня», — сказал Ним. «Вытащи свой член из штанов». Адриан швырнул Нима на диван и напомнил ей, Кто здесь главный? Он лапал ее сиськи через рубашку и киску через брюки. Адриан прижался к ней и заставил Ним ахнуть под ним. Дерзкая ведьма-оборотень закрыла глаза, и ее волосы окрасились в разные цвета, как это часто бывало, когда Адриан будил ее. «О, Нимфодора, ты должна знать лучше, чем говорить мне, что делать, такая плохая сука». Адриан швырнул Ниму к себе на колени и отшлепал ее к чертовой матери. Сначала в брюках, а потом в спущенных штанах, открывающих кружевные фиолетовые стринги Нима. Адриан шлепнул ее по заднице и оставил на ней отпечаток своей руки. «О, папочка, ты же знаешь, что я такая нетерпеливая сучка, и мне нужна хорошая сильная порка», — ахнул Ним, шлепая ее. «Пожалуйста, не заставляй меня подавиться и твоим большим толстым членом тоже». Адриан приподнял лицо Нима над своим членом и, наконец, отпустил его. Она сделала его приятным и твердым, и Адриан врезался ей в рот. Ним задыхался, давился и задыхался на гребаной палке Адриана. «Итак, у тебя есть что-то для меня, кроме твоих распутных дырочек?» Ним трясущимся пальцем указал на стол, на котором лежали стопки аккуратно сложенных бумаг. Адриан все глубже и глубже погружался в горячий рот Нима, пока тот левитировал бумаги. Еще пара заклинаний усилила слова на бумаге и позволила Адриану трахать Нима в рот на досуге, пока он их читал. «Большое падение произойдет через 2 дня», — сказал Адриан. «О, это на территории Лизы, так что мне придется предупредить ее об этом, и мы крепко пригвоздим их к стене. Гоблины участвуют, другие проблемы. Хорошая работа, вот что нам нужно. Как только мы поймаем его, мы отправим его в министерство. Я уверен, что Белла захочет заставить его говорить, но ее методы допроса не являются законными». Прихлебывая, член Адриана все глубже входил в нее. Адриан погрузил в нее свои руки. В расследовании Нима были и другие детали, но это было самое неотложное дело. Адриан засунул свой член в горло Ниму, и она забулькала по всему его мужскому достоинству. Адриан схватил ее за волосы и трахал лицом, пока в нее не попала вся сперма до последней капли. Ее горло было таким совершенным и тугим. Губы Нима были идеальными губами для сосания члена. Она могла превратиться во все изломы Адриана. Как хорошая плохая девочка, которой она была, Ним проглотила все до последней капли семени Адриана. Адриан протолкнулся в нее и принялся толкать Нима в рот, пока она не закончила глотать его. Адриан вылез, и Ним лизнул член Адриана со всей настойчивостью непослушной девочки, поедающей растаявшее мороженое. Ее глаза остановились на Адриане, когда она провела языком по его члену. Ее мягкие губы сомкнулись вокруг него и устремились вниз.